Глава третья. Михаил Геннадьевич Шурупов, с ударением на первое «у», хранитель-директор Великобельского краеведческого музея, медленно замерзал в ночном лесопарке, словно яблоко на снегу. Закалки его хватило на первые 20 минут, но потом конечности стали подозрительно белеть. Говорят, при обморожениях существует точка невозврата, после которой возможен только один способ лечения – ампутация. И эта точка неумолимо приближалась. Если ноги в ботинках еще сопротивлялись, то пальцы рук вот-вот капитулируют. Народные способы «разотри руки снежком» лишь усугубили положение. Видимо, народ, сочинивший подобные рецепты, отличался патологическим садизмом. «Подыхаешь сам, помоги другому». Он попытался делать физические упражнения, но они тоже не помогали, ведь теплу не за что зацепиться, кроме жидкого волосяного покрова на груди и в некоторых других местах, и после упражнений становилось еще холоднее. Старая истина — люди тонут не потому, что нет сил, а потому, что у них начинается паника. Наверное, это относится не только к воде. Но как не запаниковать, когда ты неотвратимо превращаешься в ледяную статую, и если через считанные минуты не придет подмога, отогреть тебя смогут только в крематории. И можно сколько угодно уговаривать себя: «Все будет хорошо, сейчас придут люди, надо продержаться еще немного, но...» Ни аффирмация, ни животворящий крест в данной обстановке не работали. Не уговоришь, ибо в душе прекрасно понимаешь, что никто не придет, не прилетит и даже не вспомнит. Михаил Геннадьевич себя не уговаривал, но и панике пока не поддавался. Выставил вперед руки, словно зомби из компьютерной стрелялки, и пошел вперед, куда глаза глядят. Он будет идти, пока хватит сил, а думать о хорошем, например, розовом фламинго в лучах заката, о том, что многие люди живут и без ног рук, главное — сохранить голову. Можно пофилософствовать, дабы отвлечься. Снежинка — это высшее проявление упорядоченности, а пурга — высшее воплощение хаоса. Так и люди, один человек — венец творений Божьих. А коллектив — сплошной бардак. Одним словом, общество — та же пурга. Философии хватило метров на 10. Он закричал в надежде, что его услышит случайный прохожий, работающий в МЧС, но только мрачное эхо было ответом. «Ха-ха-ха!» Лишь бы мужики выбрались, они-то ни в чем не виноваты. Потом они, конечно, все узнают и, возможно, поймут. Сейчас же он не рискнул сказать им правду, они бы сильно огорчились. Правда заключалась в том, что водитель, их подвозивший, скрылся не случайно. Вряд ли бы кто рискнул удрать с вещами, когда его предупредили, что запомнили номера. А этот уехал, поскольку номера были картонными. И стали они таковыми по просьбе Михаила Геннадьевича Шурупова, решившего в тот вечер устроить друзьям представление под условным названием «Уныние — смертный грех». Ибо друзьям просто необходимо подобное представление, какие-то они чересчур удрученные в последнее время. Одни жалобы, никакого позитива, будто на каторге. Да как можно всерьез страдать из-за каких-то пропавших пистолетов или бросивших тебя женщин, если выпала удача просто появиться на Божий свет? Даже если он не Божий, а основан на чисто материальных законах, все равно. А чтобы понять, как тебе повезло, необходимо хоть на пару минут оказаться на границе с темным царством. И тогда все неприятности просто перестанут быть неприятностями. Так, мелкие недоразумения, а на вопрос «как дела?» всегда последует один ответ «прекрасно». По-американски, только те отвечают так из вежливости, а ты ответишь искренне. «Была у меня любимая, а стала кому-то женой, ну и черт с ней, новую найду, главное, живу». Он не случайно помянул Шопенгауэра, «Уныние» и завел разговор о картине «Купание в первом снегу». Правда, промолчал насчет основы уныния, гордыни. Ведь в христианстве именно вторая порождает первое, и грехи эти изображаются вместе в виде змеи, пожирающей саму себя. Возгордившийся человек очень болезненно переживает изменение отношения к своей персоне и легко впадает в депрессию. А мужички, чувствуется, возгордились. Один — телезвезда, второй — крупный начальник. И любая ерунда превращает их в унылых грешников. И кто, как не лучший друг, должен прийти на помощь и указать на недостаток? И ведь Кефир согласился с ним и поддержал идею поехать в парк. Естественно, он не знал, что за рулем подвернувшейся машины сидел не левый водитель, а студент, подрабатывающий ночным сторожем в городском музее. И должен сторож-студент ждать их в условленном месте на другой стороне парка, куда вела нужная тропинка, чем не программка, розыгрыш, только без рейтинга, психотерапия. Но жизнь внесла в этот четкий план коррективы. Тропинку замело снегом, а Шурупов потерял очки. В очках он бы ее отыскал. В итоге оказался в ловушке, устроенной собственными руками, и не рискнул признаться друзьям. Какой теперь смысл? Если они замерзнут, то будут считать виновными самих себя, а не его. Хоть какое-то, но облегчение для души. Оставалась еще надежда, что сторож, не дождавшись друзей в условленном месте, поднимет тревогу. Но в лучшем случае поиски начнутся через час. Пока позвонит, пока приедут. Но самое парадоксальное, что хорошая встряска оказалась нужна и ему. Жизнь была похожа на копировальную машину, только вместо листов с одинаковым текстом штамповавшие дни. Серые, скучные и похмельные, без намека на просвет. Вот и получил. «Встряхивайся, Михаил Геннадьевич!» Да разыгрывался. Он, оперся рукой о березу, согнулся в поясе, тяжело дыша. «Нет-нет, он не сдастся, он выберется. Еще немного!» Вспомнил деда, партизанившего во время войны. Тот рассказывал, что когда в зимнем лесу сводило ноги от холода, он на них мочился. Ноги как раз не сводит, зато все остальное — мочись, не мочись. Ну, пожалуйста, хоть кто-нибудь, помогите! Он не пойдет в церковь ставить свечку, это всего лишь обряд, но он постарается изменить свою жизнь. Кто знает, может, очки потерялись не случайно, и кто-то там наверху решил преподнести наглядный урок. У писателя Вербера есть такая зарисовка: в комнате замяукала кошка, а через 5 минут на противоположном конце материка рухнул самолет. Вроде бы никакой связи, но это если убрать промежуточные звенья, а если не убирать... Кошка замяукала, разбудила хозяина, тот разозлился и швырнул в нее тапком, но промазал, тапок вылетел в окно и приземлился на лобовое стекло проезжавшего автомобиля. Водитель испугался и дал по тормозам, ехавший следом стукнул его в багажник машины. Говоривший в это время по телефону мужчина закричал «авария», а на том конце провода авиадиспетчер, отвлекшись, нажал не ту кнопку. Самолет разбился, пассажиры погибли. Конечно, это натяжка, художественное допущение, но что-то похожее в мире происходит. «Эй, вы там, наверху! Я все понял! Хватит!» Нет, никого там наверху нет и быть не может, и очки здесь совершенно ни при чем, ибо, как говорят великие, человек сам капец своего счастья. Кто виноват, что один богат, а другой смешон? Третий влюблен, четвертый дурак? Да сами и виноваты. И не стоял бы он сейчас голым возле березы, если бы тогда... И представь, боженька, вторую попытку, он, конечно, сделал бы правильный выбор, и все было бы по-другому. Эх, боженька, хоть и режиссер, но дубли не предложит. Все играется с первого раза. Шурупов сделал еще пару шагов, зацепился за березовый корешок и рухнул в снег. Наверное, это все. Жаль. Он закрыл глаза, но ровным счетом ничего не изменилось. И снаружи, и внутри мрак. Либо зрение уже отказало, он читал, что мозг у умирающего человека отключается последним. Сердце останавливается, а мозг продолжает жить. Так устроила эволюция. Может, сердце уже остановилось? Сколько прошло? 40 минут? Час? Он пошевелил рукой. Нет, не остановилось. Сейчас он поднимется и пойдет дальше. Открыл глаза. Береза вдруг распахнулась, и из ствола в клубах душистого пара вышел завернутый в простынку толстячок с 2 вениками в руках. — В баньку не желаем? — Простите, но у меня с собой нет денег, они остались в шубе. — Не беда, сегодня для инвалидов и ветеранов бесплатная помывка в рамках программы «Чистый город», все оплачивает бюджет. — Но, видите ли, я не инвалид и пока не ветеран. «Жаль, что и не инвалид!» — нахмурился толстяк. «Но мой дед воевал, партизанил в здешних краях. Может, зачтется?» «Дед? Что ж, это, конечно, не по правилам, но так и быть, помою. Вижу, человек вы порядочный и интеллигентный. Прошу. Михаил Геннадьевич поднялся и бросился в березу. Внутри, сквозь дымку пара, рассмотрел каменку, полог, чан с кипятком, схватил деревянный ковш, плеснул на камни. А вместо жара его обдало ледяным ветром. «А-а-а-а!» А банщик стоял и смеялся, размахивая своими вениками, на глазах превращавшимися в две здоровенные ветвистые сосульки. «С легким паром нет умани, нет убани! Привет, деду!» Шурупов выскочил из березы, помчался вперед, раздирая кожу о ветки. Рыжие белочки скакали рядом, а банщик смеялся вдогонку. Но смех его стал вдруг другим, ревущим, словно двигатель буксующей машины. И доносился он не со спины, а откуда-то спереди. «Да, это же и есть машина!» Мелькнул спасительный свет фар, разогнавший белочек. «Это МЧСовцы! Студент все-таки вызвал их!» «Либо кефир с родей. Да какая теперь разница? Небольшая разница! Я здесь! Здесь! Эй!» Михаил Геннадьевич уже не чувствовал боли, он видел цель. Через минуту он выскочил из кустов на освещенную фарами центральную дорожку и увидел на ярком фоне силуэты бегущих к нему людей, и он тоже побежал к ним, широко раскинув руки. «Я здесь! Здесь, братцы!» Он улыбнулся, поняв, что все закончилось. Он спасен, а значит, жизнь продолжается. «Эй, вы там, наверху, что, не получилось?» Когда человек приблизился к нему на расстоянии метра, он опустил руки и прошептал: «Успели?» «Успели, сука!» И в следующее счастливое мгновение ночной парк озарила яркая вспышка, и сразу исчезли и фары, и лес, и люди, но зато вновь появилась боль где-то в районе правого глаза. Далекое прошлое. «Миша! Мишенька!» «Чего, дед?» «Водички принеси!» Миша сбегал на кухню, налил в кружку воды из-под крана и вернулся в комнату деда. Вообще-то это была его, Мишина, комната, просто дед чувствовал себя совсем неважно, и родители взяли его к себе, а сын теперь спал на раскладушке в гостиной. Но ничего, как только дед поправится, переедет к себе. Он еще не был старым, всего 63-й год. Правда, сейчас выглядел на все 80. Совсем недавно официально вышел на пенсию, но работу не оставил. «Спасибо». Больной сделал несколько глотков и поставил стакан на тумбочку. «Еще что-нибудь?» «Да. Михаил, у меня к тебе очень серьезный разговор. Возьми мой саквояж, достань книгу. Зеленая обложка». Чувствовалось, что слова давались деду с трудом. «Да-да, вот эту». Миша посмотрел на обложку «Тайны ненайденных кладов», штамп школьной библиотеки. Сергей Михайлович, так звали деда, преподавал там немецкий. «Сядь, открой 318-ю страницу, читай». «Вслух?» «Как хочешь, только выключи этого болтуна, надоел». Дед протянул сухую ладонь в направлении старенькой радуги, с экрана которой генсек Горбачев, гыкая, вещал про новое мышление и плюрализм. «Хорошо». Миша выдернул вилку и поднес книгу к глазам. Деда он любил и никогда с ним не спорил, открыл нужную страницу и начал. «Из записок принца Евгения Багарне, полководца наполеоновской армии. Отчаяние на переправе сделалось общим, так как, несмотря на усилия сдержать русских, было ясно, что они наступают. Боязнь увеличивала опасность. Река замерзла только наполовину, и повозки не могли переходить, так что пришлось всем, не имевшим лошадей, бросаться в воду. Положение тем более ужасное, приходилось покидать сотни орудий с большим количеством зарядных ящиков, телег, повозок и дрожек, в которых везлись остатки нашей московской провизии. Все бросились перегружать самые дорогие свои вещи с повозок на лошадей. Едва выпрягали экипаж, как толпа солдат не давала времени выбирать нужное, овладевала всем и грабила, пуще всего ища муки и вина». Читать дальше. «Да». Не отрывая глаз, ответил Сергей Михайлович. Крики переправлявшихся через реку, ужас, готовившихся броситься в воду с крутого и скользкого берега, отчаяние женщин, крик детей, наконец, отчаяние самих солдат делали из этой переправы такую раздирающую сцену, что самое воспоминание о ней страшно. На целой лье кругом по дороге и вдоль реки лежали брошенное оружие, ящики и элегантные экипажи, вывезенные из Москвы. Всюду валялись вещи, брошенные из карет, неудобные для перевозки и на ярко-белом снегу, особенно сильно бившие в глаза. Тут были канделябры, античная бронза, оригинальные картины великих мастеров, богатые и дорогие фарфоры. Прочитал. Это не все. Про собственное имущество Багарне я даже не упомянул. Оно было, но до Смоленска его личный обоз не дошел, не нашли его и наши войска. Так может, ничего и не было? Было. Открой страницу 320, второй абзац. Читай. Миша пролистнул страницу и продолжил. Упомянутые записки были найдены у немецкого офицера, захваченного в плен партизанами в Великобельском районе осенью 1943 года. Офицер в одиночку исследовал местность. При нем оказались какие-то схемы и карты. Немец утверждал, что бумаги не его, он обычный курьер, заблудившийся в лесу. Партизаны, недолго думая, расстреляли офицера. Судьба же документов неизвестна. Но, по мнению историков, эти карты и схемы имели прямое отношение к пропавшему обозу принца Евгения. «Ну так это по мнению историков?» — внук поднял глаза на деда. «Может, там были совсем другие бумаги?» «Нет, Мишенька, не другие». «С чего ты взял?» «Потому что эти бумаги...» «У меня!» Дед зашелся в кашле, зажимая рот платком, потом отдышался. «Я был в том отряде». Дед действительно воевал в партизанах, каждый год в День Победы надевал костюм с медалями и шел вместе с ветеранами по центральному проспекту города. «Мне тогда было 18, меня не хотели брать в отряд. Родственники-кулаки думали, шпионить буду». Но я неплохо говорил по-немецки, учил перед войной. В общем, взяли. Немцы поймал Юра Молчанов. Оглушил, приволок в отряд. Его звали Генрих Вольф. 32 года. Мне велели переводить. Сначала Фриц действительно утверждал, что курьер. Но когда его поставили к сосне, чтобы прикончить, признался. У него с собой была схема местности, где якобы принц Евгений спрятал свои сокровища. Схему, дескать, отдал какой-то француз, пытаясь спасти свою жизнь. Немец воспользовался тем, что местность находится на оккупированной уже территории, и попросился на Восточный фронт. Потом он предложил командиру отряда сделку. Если его оставят в живых, он скажет, где вторая часть карты. У него с собой была только половина. И еще он сказал, что там сокровища. «Большие сокровища! Хватит и внукам, и правнукам!» Дед замолчал, вновь протянул руку к стакану, отпил воды и уронил голову на подушку. «Возможно, я сделал подлость, но я не хотел, чтобы сокровища достались им. Ты знаешь, почему?» Дед не раз рассказывал, как в 32-м их раскулачили, отобрав даже комнатные цветы в горшках, и его мама и сестра умерли с голоду. Сам он выжил, но подорвал здоровье. «Я воевал за родину, но не за них. Я не перевел предложение немца. А когда его расстреляли, выкрал карту и спрятал. Остальные бумаги передали на Большую землю». Потом, после оккупации, меня вызывали в особый отдел и допрашивали, куда делась карта. Не только меня, но и остальных. У нас дома был обыск, но ничего не нашли. Но, увы, без второй половины это всего лишь бумажка. После войны я бросился изучать историю наполеоновского похода в Россию. Нашел подтверждение, что клад существует, но так и не отыскал его. Миша вспомнил, что каждое лето во время каникул дед уходил в местные леса, якобы в походы, собирать материал для краеведческого музея, с директором которого дружил. Пропадал на неделю, возвращался уставшим и мрачным, потом снова, запасшись провиантом, исчезал на неделю, и так каждый год до глубокой осени. «Я скажу тебе, где спрятана схема». «А папа разве не знает?» Твой папа балабол и несерьезный человек, к тому же пьющий. А мне что с ней делать? На будущий год ты заканчиваешь школу. Поезжай в Ленинград, поступай на исторический в университет. У меня на кафедре археологии кое-кто есть. Я тебе потом напишу. С дипломом историка ты сможешь искать сокровища спокойно. Организуешь экспедицию. Но я собирался в инженерно-строительный. Миша, ты сможешь прославиться на весь мир. А строителей без тебя хватает. Строители вон в музыканты идут. Про синих птиц поют и марионеток. Ты найдешь их, я верю. И что с ними делать? Отдашь в наш музей. А мне? Что-нибудь достанется? Если найдешь частным порядком 25%, это огромные деньги. Ты сможешь поездить по миру. Кто же меня выпустит? Сейчас все меняется. Рано или поздно границы откроют, но не думай пока о деньгах. Викинги говорили, что зарытые сокровища — это сокрытая правда жизни. А кто-нибудь еще знает про эту карту? В статье сказано про каких-то историков. Про пленного немца знали многие, но куда пропала карта — никто. Она сейчас у меня дома, в тайнике. Вернее, рисованная копия. Подлинник я сжег. Сегодня же принеси ее мне. Почему сегодня? Мы в видеосалон собрались с Родей и Никифоровым на Ван Дамма. Сегодня, прямо сейчас, запоминай. Дед объяснил, где находится тайник, в его квартире под паркетом в комнате. Дед не взял схему с собой, если найдут в саквояже, начнутся расспросы. И никому не говори, ты понимаешь? Хорошо, не скажу, простодушно ответил Миша, еще не осознавший серьезности поручения. Он взял у деда ключи, съездил к нему на другой конец города. Дед жил один в однокомнатной квартирке. С бабушкой они расстались 10 лет назад. Мише не рассказывали, почему. Бабушку он время от времени навещал. Она была доброй и каждый раз дарила ему подарки или угощала вкусненьким. Во дворе дома митинговали жильцы, потрясая самодельными плакатами «Перестройка, гласность, демократия». Требовали у властей отремонтировать дом и отменить квартирную плату. Пара милиционеров, стоя у кооперативного ларька звукозаписи, лениво покручивали дубинки на ладошках и в происходящее не вмешивались. Квартира давно не убиралась, видимо, больному Сергею Михайловичу было не до того. Миша достал из кладовой стамеску, отодвинул вытоптанный палас, отсчитал пятую от стены паркетину, ничем не отличавшуюся от соседних, завел стамеску в щель, подцепил, паркетина легко поддалась, следом еще две, Миша сунул в образовавшийся проем руку, пошарил и извлек на свет небольшой круглый пакет, завернутый в несколько слоев полиэтилена и тщательно перевязанный изолентой. Потом положил паркетины на место и пододвинул палас. Пакет спрятал под куртку, запер дверь квартиры и быстро пошел на автобусную остановку. То ли после предупреждения деда, то ли просто по причине внезапно нахлынувшего чувства тревоги, он постоянно оглядывался, в каждом прохожем подозревая соглядатая, и, как ему показалось, заметил слежку. Но до дома он добрался без приключений. Родители были еще на работе, дед мог разложить схему спокойно. Это оказался обычный пожелтевший лист ватмана, произведенный явно не во времена Бонапарта. Да, дед же говорил, что это копия. Он принялся объяснять, что есть что на карте, вводя высохшим пальцем по чернильным линиям и карандашным отметкам. Попросил, чтобы Миша запоминал, ничего не записывая. «Когда-то здесь протекала река, вот. Сейчас она высохла, а русло заросло лесом. Зато гряда валунов как была, так и осталась. И эту часть я обследовал. К сожалению, на карте нет никаких отметок, где конкретно спрятаны сокровища». «А этот крест?» — ткнул пальцем в схему внук. «Старое кладбище, там ничего нет. Вернее, есть, но не обоз принца. Смотри, вот цифры. Это координаты, но не все. Указана только широта. Генрих не врал, существовала вторая половина карты. Видимо, на ней остальное. Я надеялся на удачу, но осталось обследовать вот эту местность», — Сергей Михайлович показал на обведенный карандашом участок. «Если не найдешь здесь, значит, где спрятали обоз, обозначено на той, второй половине. Главное не сдаваться и выучиться ждать. А он большой? А босс? По различным данным, там было 5 больших телег. Сами телеги, конечно, никто не прятал. И где в лесу можно спрятать столько барахла? Во-первых, не барахла. А во-вторых, здесь не всегда был лес. Вот это, например, пруд, который ошибочно могли принять за озеро. Дед вновь обратился к карте. Там толстый слой ила. И если сундуки сбросили, они могли полностью погрузиться в него. Тут еще несколько прудов. В 30-х годах воду спустили, остались ложбины. Но когда спускали, увидели бы сундуки, резонно предположил Миша. С 812 года на клад отложилось около 2 метров донных осадков. Принеси еще воды. Мне что-то совсем нехорошо. Да, сейчас. Миша сбегал на кухню и вернулся с целым чайником. Но вряд ли сокровища там. Я обследовал все пруды с сильным металлоискателем. Скорее всего, они где-то в земле. Специально никто бы яму не копал. Зима, да и времени не было. Но могли воспользоваться готовой. В этих местах добывали песок, осталось много карьеров и даже небольших шахт. Пока река не заросла, песок переправляли по ней. Дед, а если их уже кто-нибудь нашел? Исключено, это бы стало достоянием гласности, а тайно держать столько ценностей невозможно. Про них узнали бы на второй день. А ты не пытался найти вторую часть карты? Ведь у этого Вольфа наверняка остались родственники. Возможно, они что-нибудь знают. Ты правильно рассуждаешь. У меня есть институтский приятель, он уехал в Израиль, оттуда в Германию. Позвонить я не рискнул, решил написать. Но меня тут же вызвали в КГБ. Зачем пишете, чего хотите? Хорошо, что не упомянул в письме Вольфа. Сергей Михайлович свернул схему, положил ее в пакет и протянул внуку. Спрячь хорошенько. Если найдут, придумай что-нибудь. Миша, у тебя получится. Ты упорный. И никому, слышишь, никому, даже маме. А теперь принеси мне мой блокнот и телефон. Я позвоню в Ленинград. Дед закрыл глаза и начал что-то шептать. Миша посидел еще немного и вернулся в гостиную. Схему он сунул за батарею, туда, где прятал журнал, подаренный соседом-моряком, «Плейбой». Там удобное место, специально никто не полезет. Потом принес в спальню телефон. Через 3 дня дедушка умер. Как впоследствии рассказала мать, у него был неоперабельный рак легких, но они не хотели, чтобы он умирал в больнице. Отгуляв выпускной и проспавшись, Миша заявил родителям, что передумал становиться строителем и решил посвятить себя истории. Мол, только сейчас понял, что это его призвание. Поэтому он едет в Ленинград поступать в университет, и ему нужны деньги на билет. «Что же вы такое пили на выпускном?» — всплеснула руками мама. «Советское шампанское, полусухое». «И все?» «Все, клянусь аттестатом». Вообще-то пили еще розовый портвейн, но это уже не установить. Зачем же травмировать предков? «А у кого ты будешь жить?» «В общежитии. А первые дни у Павла Ивановича, это дедушкин друг. Я уже звонил ему, он обещал помочь». «Сынок, а как же строительный, как же курсы? Ты что, зря ходил?» «Знания не бывают лишними, а дом себе я еще построю, а может и дворец во Франции». О том, что он готовился к поступлению, обучаясь на заочных курсах университета, Миша родственникам не сообщал. Настоящий Индиана Джонс не болтлив. На поезд, кроме родителей, Мишу провожал Родион и Женька. Они по-взрослому обнялись, попросили прислать открытки, посылки и звонить. Родион сказал, что его сильно беспокоит Гондурас. «Друзья, мы встретимся, обязательно встретимся», — пообещал абитуриент, вытирая слезу. «Может, 10 лет спустя или 20, и еще выпьем розового. Будут на нашем веку кубки и красавицы. А теперь пора. Пора». И он зашвырнул на багажную полку рюкзак, на дне которого лежала схема немца Генриха Вольфа. Ленинград встретил будущего археолога июльской жарой, автобусной давкой и стройными рядами кооперативных ларьков, главной приметой того революционного времени. Павел Иванович жил в рабочем районе за Нарвскими воротами. Он оказался гостеприимным дядькой, совершенно лишенным столичного снобизма. выделил на несколько дней раскладушку и балкон, а потом помог с университетским общежитием. Несмотря на приличный конкурс, Миша набрал необходимое количество баллов и был зачислен на первый курс, что этому способствовало, авторитет Павла Ивановича или высокие знания не столь важно. На несколько шажков молодой человек приблизился к заветной цели, потом перебрался в общагу, где за соседней стенкой жила молодая пара, уже родившая отпрыска. Отпрыск спал на антресолях, в миниатюрной комнатке просто не хватало площади, чтобы пристроить даже коляску. По ночам младенец орал, пугая тараканов. Мечта отыскать обоз принца Евгения из заветной постепенно превратилась в маниакальную. Иногда Миша видел принца во сне, допытывался, куда тот припрятал сундуки, но принц лишь смеялся, покручивая мушкетерский ус. Разумеется, прежде всего первокурсник интересовался войной 812 года, и курсовые писал на ту же тему. Это ни у кого не вызывало удивления, а преподаватели всячески поощряли студента. Отечественная война – направление патриотическое, почетное, не то что сталинские репрессии или Голодомор. Учился Миша прилежно, стипендию зарабатывал честно, также честно разгружал машины на овощной базе, дабы не протянуть ноги с голоду. Ничего не поделаешь. Путь к большим сокровищам и славе иногда начинается с гнилой картошки. А если ценности можно получить сразу и без труда, они обесцениваются. Просиживая за книгами, заработал близорукость и купил очки. Удивительно, но он почувствовал неподдельный интерес к истории и удивлялся тому, что хотел стать строителем. Дед угадал. Внук был гуманитарием. Страна тем временем все активнее перестраивалась, коммунисты пытались задушить ростки демократии, а турецкий ширпотреб завоевывал рынок. Именно на митинге в защиту гласности он познакомился с Ариной, студенткой-первокурсницей филологического факультета, изучавшей французский, и подорвался с первого раза. А кого бы ни контузило, она была красива до отчаяния, глаза — два бриллианта по 3 карата, брови колосятся под знаком луны, волосы — водопад Ниагара, губы — две створки в ворота рая, талия — осиновый ствол, грудь — спелый виноград и прочие человеческие достоинства. Одним словом, вся такая-растакая, да и политическая ориентация коммунистов в Неву вызывала определенную симпатию. Все-таки демократия была еще слишком молода и слаба, как не вылупившийся пингвин, девушка рисковала учебой, но выражать свои мысли не боялась. Когда ОМОНовцы, сомкнув словно тевтонцы пластиковые щиты, двинулись на демонстрантов, Миша с Аришей оказались рядом и вместе получили по революционным задницам жесткой резиной. И потом вместе поползли в травматологический пункт, шепча молитву «Рок-н-ролл жив». Она оказалась из интеллигентной профессорской семьи, и провинциальный студент-разночинец, выходец из великобельских трущоб, поначалу чурался ее выражений вроде «метаболизм» и «измененное сознание», но уже через час обвыкся и даже получал удовольствие. Она была не такой, как остальные. По крайней мере, никогда не курила в туалете, а только в специально отведенных для этого местах. Жила в Ленинграде с родителями и младшим братом, учила французский на факультете филологии и мечтала съездить в Париж. На следующий после митинга день они пересеклись в студенческой столовке. Миша предложил ей кофе с молоком и сосиску в тесте. Арина не отказалась, что сулила определенные перспективы. Тем же вечером он напросился проводить ее до дома. Его любовный опыт пока ограничивался приглашением одноклассниц на танец во время школьных дискотек, поэтому первый поцелуй в подъезде ее дома вышел скорее любительским, нежели профессиональным. Но Арина взяла инициативу в свои руки и чем-то напомнила дятла, извлекающего личинку из коры дерева длинным язычком. Потом она призналась, что постоянного ухажера у нее нет, а всякие прыщавые мажоры-прилипалы с потными руками ее не интересуют, ибо она девушка серьезная, с дворянскими корнями. И вообще, чувства у нее на первом месте, а наличие у любимого человека жилплощади или богатого наследства желательно, но не обязательно. Поэтому Миша, не имевший возможности похвастать достойным происхождением и солидным состоянием, тем не менее не получил отворот-поворот. А ведь конкурентов, которые на «ты» с метаболизмом хоть косой коси, получив шанс, приступил к конфетно-букетной стадии, а, соответственно, количество разгружаемых вагонов увеличилось вдвое. Через неделю он погряз в любви совершенно, и даже принц Евгений временно отошел на второй план. Миша берег в душе каждый ее взгляд, каждый жест. Ее звенящий голос постоянно звучал в сердце. «Нет, он никогда не сможет разлюбить ее». По ночам он кричал от горя, если ему снилось, что она с другим, не хотел верить, что когда-нибудь придет разлука и не сбудутся мечты. Как-то она сказала, что романтика — это флер, который мы набрасываем на нашу унылую жизнь, чтобы она не казалась совсем уж беспросветной. Это не могло не радовать. Миша тоже был натурой романтической и даже на овощебазу ездил, словно за алмазными подвесками. Иногда она затаскивала его на крыши домов, и они смотрели на город, и не только. С ее слов, если присмотреться, можно увидеть весь мир, а то и вселенную. Обычное, в общем, дело в таком возрасте. Новый год они отмечали вместе, у нее, с предками и братом. После боя курантов пошли гулять на Невский, где пьяный и счастливый от свободы народ уже громил витрины. Возле Казанского собора он указал на памятник Кутузову. «Знаешь, почему слева от собора стоит Кутузов, а справа Барклай, а не наоборот?» «Не знаю, они все ли равно?» «Видишь мост? Его проектировал отец Кутузова, поэтому сына решили поставить поближе к отцу». «Надо же, не знала. Слушай, а тебя кроме войны 12-го года что-нибудь интересует?» «Конечно. Деньги, слава, власть и этот, как его, метаболизм, как всех нормальных людей». «А, слава богу, а то я черти что думала». На летние каникулы Миша поехал в Великобельск на родимую сторонушку. Большая демократия еще не добралась до дома, привокзальную площадь по-прежнему украшал лозунг «Слава КПСС». Отдохнув с недельку и попив с друзьями портвейна, он устроился на заработки в археологическую экспедицию рядовым землекопом. Навыки обращения с лопатой не помешают, неизвестно, сколько землицы матушки придется перекидать в будущем. Да и связями надо обзаводиться, команду подбирать. В одиночку, как дед, он все равно ничего не найдет. Экспедиция искала не наполеоновские клады, а захоронения 13 века. Раз в неделю звонил Арине, оставшейся на каникулах в родном городе. В августе она с родителями уехала под Сочи, и связь временно прекратилась. В сентябре каникулы и раскопки закончились, Миша вернулся в Ленинград. Накачанные лопатой плечи, суровый взор, щетина... Практически Индиана Джонс, только без шляпы и хлыста. Рина осталась ему верна и с югов нового кавалера не привезла. Вновь потянулись серые студенческие будни, скрашенные вечеринками и ночевками у Арины. Бунтарского задора у молодых людей поубавилось, и предложи им сейчас пойти резать коммунистов, они, скорее всего, отказались бы. Да и рок-н-ролл незаметно все-таки умер. Арину теперь интересовало не столько измененное сознание, сколько цены на женскую обувь и косметику на барахолке. Лирика с романтикой постепенно выдавливались прагматизмом, как бездушный предприниматель выдавливает с рынка конкурента. Однажды он заикнулся о будущем, и не пора ли, к примеру, узаконить отношения по типу его соседей по общежитию? «Сначала я хочу закончить учебу», — без раздражения ответила Арина. «Да, ты права», — согласился Миша, — «учеба и семейная жизнь сочетаются так же плохо, как сосиска с тестом». Иногда, как все идущие вместе по жизни люди, они ссорились. Арина не снилась ему неделями, сны пролетали, словно белая метель, тая в воздухе. Потом он покупал тюльпаны, и они мирились. Ее подруги уже воспринимали Михаила как потенциального жениха и отбить не пытались. Да и родственники, рассчитывавшие на более удачную партию, смирились и уже потихоньку размечали гостиную для будущей перегородки. Правда, ухажеры попыток не оставляли. Один прикладной математик с 5-го курса, ездивший на потертой восьмерке, вообще целый год порог квартиры обивал, пока с крыши не сорвался и ногу не сломал. Хотел спуститься по веревке и метнуть в форточку букет сирени, да не рассчитал с земным притяжением. Формулы подвели. Будущий жених уже не ездил на овощебазу, а добывал хлеб и зрелища написанием рефератов и курсовых за нерадивых сокурсников. Студенческая пора не тормозила на виражах. Семинары, зачеты, сессии, практика, каникулы, защита дипломного проекта, выпускная пьянка на кораблике. Именно там, проплывая мимо Петропавловки, Миша решил открыться, что не по собственной воле прибыл он в Ленинград, а по поручению ныне мертвого деда, передавшего внуку секретную карту наполеоновского полководца Евгения Багарне. «Прикинь, Аринка, теперь только мы с тобой в целом мире знаем о сокровищах. Представляешь?» «Представляю. И что ты предлагаешь?» «Ну как что? Распределений больше нет. Поедем ко мне, я сколочу бригаду и будем искать». «К тебе это куда? Великобельск?» «Конечно, не в Техас же. Представляешь, мы будем жить в палатке, умываться росой». Арина призадумалась и даже протрезвела. «Давай поговорим об этом завтра. Сегодня не место и не время». И они продолжили веселье, хотя подруга как-то заметно потухла. На следующий день, выспавшись на раскладном диване в ее родительской квартире и выпив пива, он возобновил вчерашний разговор. «Миша, сколько твой дедушка искал эти сокровища?» — мягко поинтересовалась любимая женщина. «Ну, лет 20 или 30». «И, как я поняла, не нашел?» «Просто он был один и, возможно, не там искал». «А у тебя есть уверенность, что ты будешь искать там, где надо?» «Конечно», — не очень твердо заявил Индиана Джонс. «За год отроем, и все. Мы прославимся на весь мир». «Миша», — по-матерински посмотрела на кладоискателя Арина, «если бы ты предложил мне это на первом курсе, я не задумалась бы ни на минуту. Университет бы бросила, но сейчас нам не по 17 лет». «Да какая разница, поскольку нам лет? Где ты в 55 искал?» Миша рассказал про поверье викингов. «Дело не в ценности клада, а в зарытой правде жизни, и если ее найти...» «Знаешь, как погиб Ричард Львиное Сердце?» — неожиданно прервала она. «Один его вассал нашел в своем замке клад и отослал часть королю, но тот решил завладеть всем кладом и осадил замок. После того, что ему удалось пережить на Востоке, это казалось ерундой. Во время штурма Ричарда легко ранило стрелой, и он умер от заражения крови». «Это так, к слову». «Ну, Ричард — это Ричард, а я — это я». «А я — это я. И, между прочим, сейчас не о кладах думаю, а подыскиваю, у кого снять квартиру подешевле. Или ты собираешься жить у моих родителей? Папа не выдержит и 2 дней». «Погоди, погоди, я же не предлагаю тебе остаться в Великобельске навечно. Найдем клад и вернемся». «Мне предложили хорошее место, и никто не будет ждать год. И тебе я, кстати, подыскала. Менеджер в «Газпроме». «Где?» «Говорят, очень перспективная организация. И потом, как ты представляешь себе поиски? Кирка, лопата? На хорошую экспедицию нужны деньги, рабочие. Рано или поздно кто-нибудь узнает, что ты ищешь. В лучшем случае у тебя все просто отберут». «Мертвецов боятся могилы не грабить. Я что, зря ездил к себе летом? Деньги выделит наш музей, дед был другом директора. Музей же получит из местного бюджета. Официально будем искать первые поселения землепашцев. Ну и как бы случайно наткнемся на обоз Евгения». «Не говори «как бы», я ненавижу, когда засоряют речь». «Хорошо, тогда типа наткнемся». «Вот другое дело, только я очень сомневаюсь, что мы на что-либо наткнемся». «Но почему, Риша?» «Потому что это лотерея, а я не люблю азартные игры, ты знаешь, я реалистка». Действительно, в появившееся не так давно казино Арину было не затащить. Сам же везунчик пару раз бывал и даже выиграл скидочный купон в какой-то магазин. На деньги купон не обменивали. «И потом, что скажут родители, друзья? Нет, Миша, я из Питера никуда не уеду, даже за сокровищами Али-Бабы». «Да какая разница, кто что скажет? Это твоя жизнь». Он поуговаривал ее еще немного, потом решил взять передышку. Вопрос-то серьезный, с кондачка не решается, пока подыщет новые аргументы. Следующую ночь они провели порознь. Шурупов остался в общежитии. Через неделю надо освободить комнату. Он вообще-то не задумывался насчет нового жилья, не сомневался, что Арина, узнав о сокровищах, прыгнет ему на шею и поедет хоть на край света. Они могли бы остановиться на квартире деда, мама прописала туда отца, чтобы жилплощадь не досталась вражескому государству, но Арина, о как, не нужны ей сокровища. Но он-то не затем 5 лет жил в чужом городе, не затем отказался от перспективной профессии строителя. Сейчас богатых развелось, строя особняки не хочу. И что теперь? чем он будет заниматься? Менеджер в какой-то непонятной газовой компании? Какое отношение газ имеет к археологии? Да и он ничего в этом не смыслит. А завтра газ кончится, компания разорится, и что дальше? Нет уж, увольте. Он от своего не отступится. А если она тоже не отступится? Она же реалистка. Работу уже нашла, угол ищет, планы строит. Да и Питер кто же на провинцию променяет без приговора суда? Даже самый отчаянный романтик не захочет. Но это же не навечно, всего на год. В конце концов, если она его действительно любит, поедет. Иначе грош цена такой любви. Так завтра ей и скажет. На следующий день, приехав к Арине, выдал домашнюю заготовку. «А ты? Ты любишь меня?» Вместо ответа на четко поставленный вопрос спросила она. «Я? Конечно, но я приехал сюда ради принца». «И что?» «Я должен вернуться домой. Это мой осознанный выбор, мое неизменное сознание». «Чтобы все в отношениях оставалось неизменным, приходится меняться». «Только не надо цитировать Коко Шанель. Скажи прямо, едешь или нет?» «Не поеду. А ты выбирай, с принцем ты или со мной?» Переговоры снова зашли в тупик. И только на третий раз удалось найти относительный компромисс. Он возвращается в Великобельск, ищет обоз. Армия ему не грозила, плоскостопие сводило потуги военкомата забрить молодого специалиста на нет. Через год возвращается в Ленинград, со щитом или без, Арина будет его дожидаться. Окрыленный надеждой, он ринулся в бой, наплевав на плоскостопие. Директор музея Степан Антонович уже ждал его. Пара недель ушла на бумажную волокиту и согласование. Археологическая экспедиция — это не колодец выкопать. Еще неделя — на обналичивание выделенных средств. Помог Родион, уже обросший связями, в том числе и в банковской среде. Из Молдавии выписали трех специалистов по копательным технологиям. Они стоили на порядок дешевле местных и практически не пили. Оборудование и технику арендовал у приятелей-археологов, в командах которых работал во время каникул. Параллельно Михаил, которого после университета уже называли по отчеству, проводил рекогносцировку на местности, прикидывая, откуда начинать раскопки. Примерно треть территории из дедовской схемы была еще не обследована. К тому же нельзя было исключать, что дед просто не нашел обоз. Да, вторая часть карты не помешала бы. Он понимал, что это единственный шанс. Нет, конечно, можно найти еще денег, в конце концов пойти по пути деда, искать в одиночку, но все это затянется, а в Ленинграде его ждала Арина. Он звонил ей через день, докладывая о делах. Она уже устроилась на блатную работу рекламным агентом в крупную фирму. Вскоре собирается съехать от родителей на съемное жилье. Скучает, но в Великобельск не поедет. Время поджимало. Приближался сентябрь, скоро пойдут дожди. Копаться же в грязи даже опытные и не пьющие специалисты из Молдавии вряд ли захотят. А зимой вообще никто не копает. Переносить поиски на следующее лето чревато. О результатах экспедиции надо отчитаться в текущем финансовом году, да и времени жалко. Что тут делать зимой даже с университетским дипломом? Кстати, и о древних землепашцах тоже надо подумать. Ревизия обязательно поинтересуется, на что ушли государственные деньги. И кто вам сказал, что тут вообще обитали землепашцы, а не охотники? Поэтому хоть черепки или палку-копалку, но отыскать придется. Михаил Геннадьевич остановился на песчаных карьерах. Если отбросить пруды, это самый перспективный вариант. Он поставил себя на место принца. Времени в обрез, русские висят на хвосте, яму копать нереально. Проще всего затащить обоз в заброшенную горизонтальную шахту и взорвать вход, благо порох есть. Шахту никто специально отрывать не станет, решат, что это просто обвал. Странно, что на карте нет никаких отметок, кроме координат. Или принц сам рассчитывал вернуться в Россию? Вряд ли он понимал, что войну не выиграть. Мог запомнить какой-нибудь ориентир? Ориентир, который не исчезнет и через 100 лет. Не он, так потомки воспользуются. Камень? Гора? Озеро? Ножницы? Бумага? Михаил Геннадьевич прошел по указанной на карте широте, обнаружил и камни, и горы, и высохшее русло. У деда не было прибора для обнаружения пустот. У него есть. Это ускорит работы. 1 сентября, в День знаний, экспедиция в составе начальника, водителя, трех молдаван и повара-корейца, нанятого в местной столовой, выдвинулась на поиски правды жизни на автомобиле марки УАЗ. Подъездных путей к правде не было. Аппаратуру, провиант и воду пришлось перетаскивать от лесной дороги верблюжьим способом, на собственных горбах. Палаточный лагерь разбили в сотни метров от шахты, на ковре из трав и первых желтых листьев. Водителя отпустили, через два дня он вернется к условленному месту с провиантом. Молдаване не задавали никаких вопросов, кроме финансовых, а корейцы подавно. Когда начальник вручил им аванс, они вскинули вверх руки, сжимавшие лопаты, и прокричали, что готовы прорыть даже линию метрополитена или второй туннель под Ла-Маншем. Обнаружив в ближайшем от лагеря склоне пустоту, нашел это место на карте. Внимательно осмотрел участок. А вот и возможный ориентир — три валуна, составляющие равносторонний треугольник. В центре — вход в явно горизонтальную шахту. Принц не заморачивался, использовал то, что под рукою. Поэтому и никаких отметок на карте не оставил, кроме координат. Широта тоже совпадала. Михаил Геннадьевич вооружился лупой и осмотрел каждый валун. Да, на каждом явные следы волочения, словно наскальные рисунки. Хранятся вечно, и просто так перетаскивать камни здесь никто бы не стал. Он почесал щетину на подбородке и взмахнул рукой. Решил не бриться, пока не отыщет сокровища. Первым бросился в атаку со штыковой лопатой наперевес. Взрывать породу опасно, а босс тогда можно похоронить окончательно. Да и согласований кучу надо на взрывные работы. Но, слава богу, есть молдаване. И, слава богу, у молдаван есть лопаты. Через неделю героического труда штык его лопаты провалился в пустоту. Есть! Неужели все? Неужели завтра он проснется знаменитым? Говорят, новичкам везет. Дед копал всю сознательную жизнь и ничего не выкопал, а он попал в десятку с первого выстрела. Он объявил землекопам, что у них два выходных, и они могут отправляться в город. Ночью Михаил Геннадьевич вышел из палатки, разжег костер, чтобы согреться, температура опустилась до 5 градусов. В отблесках пламени практически наяву увидел французских пехотинцев, лошадей, повозки, кирасы, перья, пушки с ядрами, принц Евгений на вороном коне с саблей в руке. О чем-то пела ночная птица. Одна в тишине осени, наверное, о том, что завтра, расправив крылья, полетит в путь неблизкий, а может, о том, что жизнь глупа, без риска, и правда восторжествует. Он сможет вернуться в прошлое, словно на машине времени. Конечно, обоз Евгения Багарне не Троя и не долина царей в Египте, но и не спрятанный от раскулачивания на чердаке дома сундук с барахлом. Это великая история. Имя Михаила Шурупова встанет в один ряд с именами Генриха Шлимана и Говарда Картера. Разве какой-то «Газпром» может с этим сравниться? Арина будет его боготворить. Он передаст сокровища в городской музей. Потом они организуют мировой тур с экспозицией. Лувр, Британский музей, Эрмитаж. Поступит в аспирантуру, защитит диссертацию. Да что там диссертация? Он станет гражданином мира. Его имя украсит учебники и энциклопедии. Где? Где лопата? С первыми лучами солнца он вылез из палатки, выпил брусничного чая, оставленного корейцем, и приступил к решающему этапу. На расширение прохода ушла пара часов. Михаил Геннадьевич укрепил его брусьями, надел на всякий случай респиратор и, освещая путь мощным фонарем, осторожно шагнул в шахту. Та имела несколько веток, но он решил не сворачивать с центральной линии. Время от времени ему попадались полусгнившие остатки горных инструментов, обода огромных бочек, колеса телег, отдельные кости. Потолок подпирали старые, но еще не сгнившие брусья. Он оглянулся назад, проход сиял метрах в 50. Остановился, поставил фонарь на землю, прислонил ладонь к холодной стене, между пальцев заструился песок. Опустился на колени и осмотрел землю. Если обоз завезли сюда, обязательно должны остаться следы. Это не река, донного грунта нет. Да, след есть. Вот одна колея, вот еще. Телеги завезли внутрь, потом лошадей вывели из шахты. Вряд ли углублялись, но могли замаскировать. Михаил Геннадьевич поднял фонарь и пополз по колее. Он был в легкой куртке, но даже не обращал внимания на холод. Лоб покрыло испарина. Через 30 метров колея уперлась в стену. Он поднялся и осмотрел ее. «Нет, это не стена. Просто маскировка, старые доски, прикрытые истлевшими мешками и присыпанные песком. За ними пещера». Аккуратно приподнял одну из досок, она рассыпалась в прах, расчистил вход от этой бутафории. У него уже не оставалось никаких сомнений. Он у цели. Остается собраться с духом, успокоиться и сделать пару шагов. «Давай, Михаил Геннадьевич, весь мир смотрит на тебя, даже эскимосы и африканские племена». Он словно пловец набрал в легкие воздуха и шагнул в пещеру. Первый ряд сундуков находился метрах в 5 от входа. Их было 7 штук, составлены в ряд, словно баррикада. Мощные навесные замки подсказывали, что содержимое без сомнения представляет ценность. Дальше в глубине сундуки стояли один на другом, навскидку их было около 40. Принц Евгений, однако, ворюга еще тот, лет на 15 с конфискацией хватит. Шурупов осторожно постучал рукояткой лопаты по крышке ближайшего сундука. Звук глухой, древесина крепкая, не сгнила за столько лет. Видимо, обработана чем-то качественным. Пинотекс, не иначе. Достал индиано-джонсовский нож, поскоблил по замку. Металл, в отличие от древесины, испытания временем не выдержал. Петли проржавели, и сковырнуть их можно даже без инструмента. Но сначала фото, для фиксации авторства открытия, да и просто на память, для потомков. Фотоаппарат остался в палатке, придется возвращаться, заодно захватит металлоискатель, обследует сундуки, пока не открывая их. Шурупов покинул пещеру и направился к выходу из шахты, дырка по-прежнему светилась белым пятном, словно звезда по имени Солнца. Когда до лаза оставалось 20 метров, он услышал какой-то странный, доносившийся из недр гул. Замер, прислушался. Странно, изнутри, со стороны пещеры, подул сильный ветер. Похожие ощущения он испытывал, стоя на платформах некоторых станций ленинградского метро. Сначала гул, потом ветер и, наконец, поезд. Но здесь-то откуда взяться сквозняку, если только не существует еще один выход? Гул приближался и явно не сулил ничего хорошего. Михаил Геннадьевич сделал шаг, и в этот момент земля под ногами вздрогнула, со стен посыпался песок, что-то ухнуло, и через секунду свет из отверстия пропал. Солнце погасло. Кладоискатель бросился вперед, понимая, что произошло ужасное, он плохо укрепил проход, и его завалило. Он добежал до завала, с размаху всадил лопату в грунт, сверкнули искры, металл скользнул по камню. Дьявол! Его завалило не песком, а камнями! Большими тяжелыми камнями! Самому не выбраться! А будут ли его разыскивать молдаване, неизвестно. Их дело маленькое, есть начальник, работаем, нет начальника, уезжаем. Хорошо, если просто кому-нибудь расскажут. В любом случае, раньше, чем через 3 дня его откапывать не начнут. Фонарика хватит на 2 часа, закуски и выпивки нет вовсе, как и теплых вещей. Если только в сундуках что-нибудь подходящего по размеру не найдется. Забыв об университетском образовании и врожденной интеллигентности, он по-пролетарски выругался и принялся с яростью пробивать завал лопатой. И тут снова послышался усиливавшийся с каждой секунды гул. Шурупов медленно обернулся и увидел 3 яркие фары приближающего из пещеры ужасов поезда. И через мгновение раздался механический голос. «Василия Островская, следующая станция — гостиный двор. Не забывайте свои вещи в вагонах». Он вздрогнул и открыл глаза. Дымящееся кострище напоминало сожженное игрушечное печенегами селение бедных землепашцев. Михаил Геннадьевич поежился, посмотрел на часы. 3 ночи. перебрался в холодную палатку, забрался с головой в спальник и продолжил прогулки по тоннелям ленинградского метрополитена. Сон не сбылся. Шахта оказалась пустой. Радовало одно, что хоть поездом его не сбило. Он даже не был уверен, шахта ли это, а не просто природная расселина, засыпанная камнями. Да и идея с валунами, похоже, ложная. Принцу не до того было, чтобы перетаскивать такие камни. Но Шурупов не сильно расстроился. Это всего лишь пристрелочный выстрел. Никто сразу не становится первоклассным стрелком. Нужны терпение, надежда, компас земной и несколько экскаваторов. Дабы не терять времени, он принялся искать новые пустоты и новые ориентиры. На следующий день вернулись отдохнувшие молдаване и кореец, и мир снова прилип к экранам телевизоров. Увы, экспедиция, о которой так долго мечтал Михаил Геннадьевич Шурупов, ни хрена не нашла. Ни обоза принца Евгения, ни следов древних землепашцев, ни хоть какого-нибудь завалявшегося клада. Молдаване честно махали лопатами, пока не ударили первые заморозки. Потом заявили, что без отопления жить в палатках не желают. Они цивилизованные землекопы и прекрасно разбираются в трудовом законодательстве. Не можете создать условий, нечего и наемных рабов эксплуатировать. От отчаяния археолог даже хотел обратиться к яснослышащему, чье объявление об оказании соответствующих услуг прочитал в газете «Житуха». Вдруг услышит, где спрятан клад. Но в последнюю секунду передумал. Поиски пришлось свернуть. Мало того, надо было отчитаться перед казной за деньги. Дедушкиного друга тоже подводить нельзя. Отыскал тот самый камень возле первой шахты. В принципе, царапины на нем могли сойти за древние руны. Правда, с большой натяжкой. Да и любая экспертиза сразу установит истину. Посоветовался со Степаном Анатольевичем, хранителем музея. Тот, осмотрев находку, затянулся из своей трубки и, подумав, сказал: «Существует, Мишенька, одна красивая легенда. В 20-е годы большевики без разбору сносили храмы и церкви. Но в одном местном краевед нашел табличку с текстом. Текст утверждал, что здесь похоронен никто иной, как Андрей Рублев. Большевики призадумались. Все-таки Рублев, хоть и контра, но в мире авторитетная. На всякий случай отправили табличку в Москву, к светилам истории. Пусть подтвердят, что это не фальшивка. А краеведа пока посадили под ружье. Если окажется, что табличку он сам смострячил, чтобы храм уберечь, тут же к стенке, а храм под снос». Московская профессура находку изучила и даже без экспертизы поняла – подделка. В тексте попадались речевые обороты, которых во времена Рублева просто не существовало, да и самой могилы, скорее всего, быть не могло. Рублев, по некоторым данным, творческий псевдоним нескольких монахов. Но ни одно из светил, узнав подоплеку, не дало правильного заключения. Все, рискуя жизнью, написали: «Табличка подлинная, храм остался». И это к чему, Миша? Большевиков сейчас хоть и нет, но музей наш снести хотят. Место здесь хлебное для всяких бутиков, так что не волнуйся. Все, кто надо, подтвердят, что скрижали на твоем камне настоящие. Молодой археолог через Родиона тут же оповестил СМИ, на место раскопок слетелись спецкоры десятка изданий, в том числе федерального уровня, вроде деловой газеты «Калейдоскоп». Не обошло вниманием и телевидение, сюжет о находке прокрутили даже в программе «Бремя». Артефакт подняли и перевезли в музей. Как и обещал Степан Антонович, ряд авторитетных ученых мужей подтвердили, что скрижали подлинные. После чего целый десант командированных столичных историков сошел на перрон Великобельского вокзала для расшифровки текста. Снос музея власти пока отложили, решив переждать ажиотаж. В силу бесконечных семинаров, интервью и ученых советов Михаил Геннадьевич не смог выбраться в Ленинград к Арине, по которой безумно скучал. А тут еще Степан Антонович призвал его и сделал неожиданное предложение. «Миша, я уже стар, и пора мне готовиться в дальнюю дорогу в Алхалу. И не хочу я оставлять наш музей на растерзание проклятых кооператоров, мечтающих устроить в нем бизнес-центр или ночной клаб». Поэтому прошу тебя занять мое место. Я знаю, ты не подведешь, ты весь в деда, не пустишь врага на порог. Денег нам, конечно, подают мало, но не хлебом единым, как говорится. Надо сохранить культуру. Надо. Хорошо, Степан Антонович. Я принимаю бой. Я сохраню культуру. Клянусь памятью деда. Спасибо. А теперь принеси мне указку. Я хочу уйти как воин, с оружием в руках. Михаил Геннадьевич прикинул, что, заведуя музеем, ему легче будет продолжить поиски обоза. В том, что он их продолжит, сомнений не возникало. Он почувствовал азарт расхитителя гробниц, подцепил заразу, и остановить его теперь не смог бы даже 100% налог на добавленную стоимость. Бороду пока не сбривал, лишь привел ее в более пристойный вид. Поездку в город над Вольной Невой вновь пришлось отложить. Передача дел, обязательные застольно-культурные мероприятия, проводимые в стенах музея, отнимали кучу времени. Ехать же на 2-3 дня не имело смысла, только гусей дразнить. Он позвонил Арине и пообещал выбраться на новогодние праздники, благо до них недалеко. Арина, как показалось бойфренду, отнеслась к известию спокойно, не умоляла приехать пораньше и обронила простое «хорошо». Вообще, в последних телефонных разговорах избранница не проявляла должного любовного настроя, что несколько озадачило молодого человека, но он успокаивал себя тем, что она устает на новой работе. Сам он и не помышлял даже о легком флирте с местными дамочками, хотя многие были не прочь заарканить симпатичного и успешного археолога. А местная предпринимательская братва действительно сразу приступила к осаде, пытаясь передать муниципальную собственность в частные руки, и даже заинтересовала, кого надо в комитете по управлению городским имуществом. Но новый директор музея тут же, через Родиона, подключил телевидение и первую атаку отбил. Когда же в кабинет пожаловали бритые любители искусства и пригрозили похоронить Шурупова под камнем со скрижалями, он позвонил другу Кефиру, который уже примерил милицейские погоны. Кефир забил визитерам стрелку и заявил, что музей крушует МВД совместно с ЮНЕСКО. Здесь принимают присягу молодые сотрудники, и целый зал выделен на экспозицию о великобельской милиции, и всех, кто посягнет на культуру, ждут ельцинские лагеря. Последствия первого наезда не прошли даром. Зрение у впечатлительного Михаила Геннадьевича упало еще на пару единиц, и теперь он почти не вылезал из очков. Жалование ему назначили скромное, неподобающее великому археологу, но пока семьи не было, на жизнь хватало. В последних числах декабря, подкопив денег и купив на вещевом рынке французские духи, он отправился в Ленинград. Бороду не сбривал, она добавляла дикой мужественности, сел в купе и под аккомпанемент храпящего попутчика стал представлять встречу с любимой. Арине он о дате приезда не сообщал, решил сделать сюрприз. Она, конечно, была в курсе его достижений, что раскопки перенесены на май следующего года, если найдет средства, что он стал директором музея, Ленинград уже переименовали в Санкт-Петербург, а Ленина на Московском вокзале заменили Петром. Грязи на улицах от этого не убавилось. Хорошо, что их родной Великобельск не переначали после Октябрьской революции в какой-нибудь Первомайск или Пролетарск, а то был бы Шурупов сейчас не гордым великобельцем, а позорным первомайцем. Впрочем, в настоящий момент подобные вещи волновали Михаила Геннадьевича меньше всего. Предстоящая встреча с любимой женщиной, женщиной любимой, вот что будоражило сознание, а не Ленин с Петром. Вокзальные часы показывали 9 вечера, Ришка наверняка дома. Правда, у родителей или на съемной квартире он не знал. Кинул монетку, куда ехать сначала. Выпала квартира. Он помнил адрес наизусть, несколько раз отправлял фотографии с места раскопок. Возле станции метро купил букет ее любимых тюльпанов, отдав половину оклада. Шоковая терапия не щадила несчастный рубль, унижая нулями на купюрах. Нашел нужный дом, парадную, поднялся на этаж. Радости приходят, когда их ждешь меньше всего. «Открывай, любимая, это я!» Решительно нажал кнопку звонка. Шаги, поворот ключа, свет в лицо, резкий, сбивающий с ног, чесночный выхлоп, хриплый шансон из недр квартиры — Это не Ариша и вообще не женщина. Мужчинка с неслабой золотой цепочкой на мускулистой шее. Михаил Геннадьевич поднял глаза на номер квартиры. Квартира та, если, конечно, табличка не была подделкой. Великодушно извините, это дом 16, или, пардон, я ошибся? 16-й. Голос показался ему знакомым. Он пальцем приподнял на переносице очки. Что за... Это же тот самый со сломанной ногой альпинист, который по веревке с букетом лазал. Только тогда он был волосатым, а сейчас бритый. Какого беса он тут делает, да еще в турецком спортивном кос... Саша, кто там? Она похорошела, изменила прическу, чуть похудела. Парчевый халатик не мог скрыть достоинств фигуры, а косметика красоты лица. Здравствуй, Арина. Это я. Миша, привет. Голос не то чтобы расстроенный, но и не обрадованный. Разве так встречают будущего отца твоих детей? Так встречают налоговых полицейских или претендентов на наследство дедушки? Рих, что за перец бородатый? Подал голос чесночный альпинист. Видимо, падение с крыши не прошло для него даром. Часть мозга, отвечающая за память, сильно пострадала, иначе он узнал бы гостя. «Саша, иди в комнату, я сейчас. Это мой старый знакомый». «Знакомый?» Арина быстро заняла позицию между мужчинами, словно рефери на ринге. Затем вышла из квартиры на площадку и прикрыла за собой дверь. «Но ты недолго там», — донеслось изнутри. «Простудишься, если что, зови». Совершенно растерявшийся директор музея протянул ей букет. «Вот это... тебе?» «Спасибо». Она взяла букет и поплотнее запахнулась в халатик, под которым, похоже, кроме мурашек ничего не было. Объяснение не затянулось на долгие часы. Все оказалось банальным до икоты. Пока суженый рылся в земле матушки, Арина переформатировала свои чувства, то есть полюбила другого. Того, кто ближе и дороже. Во всех смыслах этого простого, казалось бы, слова. Саша, сорвавшись с крыши, не оставил своей надежды. Жаль, не шею сломал, сволочь, а только ногу. Едва Миша уехал, возобновил домогательство, и она не устояла. Он оплачивает квартиру, парикмахера, фитнес. На новогодние каникулы они летят в Париж вместе с ребятами из его бригады. Увы, университетский диплом прикладного математика ему не пригодился. Но, конечно, она осталась с ним не из-за Парижа и фитнеса. Человек он хороший, надежный и питерский. А питерские, говорят, пойдут в гору. Прости, что не сказала сразу и заставила тратиться на билеты. Прости, что сделала больно. Если негде переночевать, она может договориться с подругой. Не надо. Подожди, но мы же поклялись ждать друг друга. Лепетал словно в бреду несчастный археолог. Всего год, мне осталось искать совсем немного, а ты с этим бандюгаем. Нет, Миш, за этим годом последовал бы следующий, ты бы не остановился, а я... Романтика хороша до определенных границ. Извини, удачи тебе, ты обязательно найдешь свой клад. Она поцеловала его в бороду, подарила прощальный взгляд и аккуратно закрыла дверь, словно обложку интересной книги, в которой, несмотря на окончательную завершенность, угадывался намек на продолжение. А он остался с рюкзачком, поддельными французскими духами и разбитым сердцем. Оставалось идти, куда очки глядят. Обычно сразу после таких известий не анализируешь ситуацию, не ищешь причину, не пытаешься понять, не до того. Просто уходишь в иную реальность с помощью подручных средств. Михаил Геннадьевич не отличался оригинальностью. Бутылка водки с плавающей внутри мухой, купленная в ближайшем ларьке, была выпита прямо из горлышка и без закуски. После чего потекли слезы, сопли, начались крики, нападки на невинных граждан, короче, защитная реакция на измененное сознание. Все закончилось в ближайшем отделении милиции. Метаболизм. Утром, выйдя из аквариума, с квитанцией на оплату штрафа и предписанием немедленно отбыть по месту прописки, он сел на ближайшую скамейку и просидел на ней до 5 вечера. В рюкзаке отыскал засохшие бутерброды, приготовленные матушкой, и с трудом затолкал их в рот, после чего его тут же вырвало остатками бодяжной водки. «Эх, Аришка, балеришка, куда ж подевался твой флёр, накинутый на унылые будни, куда ж подевались крыши, с которых виден весь мир? Снегопад, снегопад, если женщина дура...» Наконец, сжав волю в кулак, добрался до вокзала и поменял билеты. Ему повезло. Один из поездов делал остановку в Великобельске, вытащил духи и поставил их под памятником Петру. Это все, что останется после него великому городу. В вагоне забрался на верхнюю полку, закрыл голову подушкой и стал жестоко страдать, вспоминая ее глаза, улыбку, слезы. А за окном все так же стонали провода, и поезд смчал его в великобельские морозы. Сразу после праздников, который несчастный Миша провел на тахте перед выключенным телевизором, он поехал на могилу к деду. Неподалеку провожали в последний путь какого-то безвременно ушедшего мужичка. То ли машина избила, то ли суррогатом отравился. Удивительно, но Шурупову полегчало. Господи, не он первый, не он последний, кого бросают подлые бабы. Вон, дядьке не повезло, так уж не повезло. А тут, тьфу, я настоящий Индиана Джонс, я мужик. Ничего, она еще пожалеет, что осталась с этим бригадиром бритых математиков. Поймет, кого променяла на парчевый халатик Париж и квадратные метры. Надо только отыскать обоз принца, а дальше... Она будет локти кусать, волосы рвать, ногти выворачивать, глаза выкалывать. Она, зараза, поймет, поймет. Главное не раскисать. Он все равно станет счастливым, даже если без нее. И зазвонят опять колокола. Кефир и Родя, как настоящие друзья, не бросили Шурупа на произвол. Поддержали добрым словом и рюмкой. А Родя пообещал подогнать новую любовь покруче прежней. На следующий день отверженный археолог пришел в музей и с головой окунулся в работу. А дел поднакопилось и ремонт здания, и реставрация экспонатов, и отражение атак капиталистических акул. Это отвлекало от сердечной раны, хотя боль по-прежнему мучила. От предложения Родиона он отказался, никаких самостоятельных попыток встретить новую любовь не предпринимал, боясь опять столкнуться с изменой. От родителей переехал в квартиру деда, затеял ремонт, что тоже отвлекало. В марте начал было готовить новую экспедицию, но не учел, что капитализм победил окончательно и бесповоротно. Государство полностью забило на финансирование музея, и никакие связи не помогали вымолить денег даже на новую половую тряпку. Шурупов поднял цены на музейные билеты, но народ тут же перестал туда ходить. «Жрать не на что, какие уж тут камни со скрижалями!» Опустил снова, но это не спасло ситуацию. Коммунальные услуги пожирали весь доход без остатка. Пришлось сократить штат, двух бабушек-смотрителей и ночного сторожа. Итог оказался печальным. Сумасшедший плеснул в картину «Купание в первом снегу» кислотой. Спонсоры культуру не баловали. Музей не милиция и не городская администрация, какой с него толк? Спонсировать надо тех, кто пригодится. Урезал зарплату, в том числе и себе, до прожиточного минимума, но музей врагу не отдавал, это стало делом принципа. В мае он разыскал молдаван, те, как и следовало ожидать, в долг работать отказались. Технику в аренду в счет будущих побед тоже никто не дал. Блуждать же в одиночку по лесам с картой и лопатой в руках не имело смысла. В итоге пропустил лето. И следующее тоже. На третьем он сломался. Ему стало ужасно скучно и тоскливо. Начались терзания и поиски смысла жизни, от которой он почти не получал радости, скупые дивиденды. Кто он? Чего добился? Велика радость изо дня в день приходить в опостылевшие стены, видеть одни и те же картины и никому не нужные артефакты, воевать с администрацией, чтобы включили отопление, иначе грибок сожрет историю родного края, а моль — шкуру чучела медведя. Вот хоть тот же Родион, звезда, автографы раздает, а ведь начинали в равных условиях. Чем бы он, Шурупов, похвастал перед Ариной, встреть ее сейчас? Заштопанным пиджаком, козлиным полушубком, избитыми каблуками, измененным сознанием? И вообще, так ли уж она виновата в случившемся? И не он ли сам сделал неправильный выбор, посчитав, что женщина после 4-летнего знакомства автоматически превращается в собственность и никуда не денется? Делась. Не она изменится, а он. Она просто адекватно отреагировала. Судя по многочисленным примерам, смысл жизни ищется гораздо быстрее с помощью легких и тяжелых дешевых алкогольных суррогатов, количество которых на душу населения в ту пору возросло многократно. Не устоял и Михаил Геннадьевич. Плохая наследственность, у отца уже нашли цирроз. Скучные вечера, тяжкие воспоминания, нереализованные проекты. И в итоге злая колдунья алкоголина постучалась в дверь синюшной рукой. Начал с пивка, перешел на беленькое сухое, после на беленькое несухое. В утомительные запои, какие случаются у творческих личностей, не уходил, но каждое утро тонкий нос мог учуять в кабинете директора музея характерный аромат перегара. Финансовым источником грехопадения служили накопления, предназначавшиеся для экспедиции. А когда они закончились, он забрался в долговую яму, глубине которой вскоре могла бы позавидовать любая шахта. Удивительно, но алкоголизация не очень сказывалась на внешности. Даже мать не догадывалась, что у сына серьезные проблемы. А друзья и коллеги не замечали и подавно. Михаил Геннадьевич Шурупов, дипломированный археолог с университетским образованием, расставшись с мечтой, потихоньку превращался в скрытого алкаша. С той лишь разницей, что алкаш, как правило, не признает, что он алкаш. А Михаил Геннадьевич признавал, все-таки образованный человек, и это его тяготило. Попытался найти избавление от зависимости в философии. Шопенгауэр, Ницше, Бердяев не помогало. Наоборот, разбираясь в хитросплетениях философских мыслей, выпивал еще больше. Пробовал остановиться, делая зарубки на дверном косяке, сколько дней продержится. Сил хватало максимум на неделю. К наркологам не обращался по причине природной стеснительности. К тому же это могло стать достоянием гласности, да и просто не на что. Спутницей жизни так и не обзавелся. Встретив на пути какую-нибудь женщину, сравнивал ее с Ариной, и эта подлая тварь безоговорочно выигрывала. Вытравить ее из сердца не помогал даже чистый спирт, который Михаил Геннадьевич выписывал якобы на реставрационные работы, но он даже не пытался узнать, что с ней, кто у нее, а когда в новостях показывали Питер, переключал канал. Карту принца Евгения он засунул обратно под паркет и доставал ее раз в год, в день смерти деда. Была мысль повесить ее в музее, но надежда найти обоз все-таки не умерла. Принц по-прежнему навещал археолога в тревожных снах. Как-то в обычный серый великобельский вечер, бродя по улицам в дурном настроении, он заметил на автобусной остановке напечатанное на принтере объявление. В городе открылось общество анонимных алкоголиков Blue Face, приглашающее всех страждущих на заседание. Возглавлял его американский миссионер Пол Севен, якобы успешно избавлявший от зависимости пьющий народ по всему миру и якобы выводивший из запоя самого Элтона Джона. Выдумав себе новое имя и фамилию, Михаил Геннадьевич отправился по указанному в объявлении адресу. Хоть какое-то развлечение, а вдруг, глядишь, и действительно избавят. Общество спряталось в бывшем бомбоубежище, на стенах которого еще сохранились советские плакаты по гражданской обороне. Нарисованный ядерный гриб, 5 поражающих факторов. Люди спокойно, без паники, в порядке очереди спускающиеся в убежище. У каждого противогаз в сумке, кое у кого дети, тоже с противогазами. Никакой лишней поклажи, все, что надо, выдадут. Идиллия, так и хочется, чтобы кто-нибудь бомбу кинул. Человек 15, по большей части мужского пола, расположились на скамейках в центральной комнате, освещенной 2 тусклыми сороковатками. У дальней стены в офисном кресле под огромной фотографией печени, пораженной циррозом, сидел сам основатель Blue Face, мужчина с такой же, как у Шурупова, бородкой и в таких же больших очках, только дорогих. Рядом переводчица лет 25 с серьезным декольте, чертами лица напоминавшая Арину. Такую фигуру не побрезговал бы поместить на обложку и журнал «Максим». Между ними, судя по всему, анонимный алкоголик с тощей косичкой, который исповедовался, не отрывая глаз от бюста переводчицы и пуская слюни. Вышибала у дверей, оборудованных круглым штурвалом, шепотом поинтересовался у нового гостя, чего тот хочет, и, выслушав ответ, указал на свободное место на скамье. Михаил Геннадьевич втиснулся между дамой с первичными признаками беременности и интеллигентного вида мужчиной с трясущимися пальцами и дорогими часами на запястье. Встреча только началась. Исповедуемый сбивчиво рассказывал историю своего грехопадения, переводчица переводила на английский, заменяя слова «блин», «ёкарный бабай» и прочие родные эвфемизмы на бесцветный «фак». Миссионер, понимающий, кивал. Когда алкоголик закончил, он предложил похлопать, и все зааплодировали. «Первый шаг к избавлению — честный рассказ», — синхронно перевела его помощница. «А теперь давайте разбираться в причинах». Разборка заняла минут 15 и закончилась лобовым вопросом. «Скажите, Виктор, если бы у вас не было тех денег, которые вы тратите на алкоголь, вы бы остановились?» «Ну, блин, наверное», — смутился вспотевший от напряжения алкаш. «Кто же без бабла продаст?» «То есть, если я правильно понял, именно свободные средства, которым вы не можете найти достойное применение, и являются причиной вашей зависимости?» «Ну, можно и так сказать». «Что ж», — плотоядно улыбнулся американец, — «мы сможем вам помочь». Ассистентка, точно так же улыбнувшись, перевела. В глазах алкаша промелькнул лучик надежды. Целитель указал на стоящую на полу картонную коробку из-под бумаги для принтера и по-русски с сильным акцентом произнес: «Вынимайте все маны». «Вынимайте, вынимайте», — тоном любящей наложницы повторила переводчица, гипнотизируя Виктора грудью. Не отрывая глаз от декольте, тот извлек из заднего кармана джинсов жидкий бумажник и бросил в коробку пару тысячных купюр. «Это все?» — удивился миссионер. «Еще мелочь». «Дайте, дайте сюда». Не дожидаясь, он отобрал бумажник, проверил и нашел 100-рублевку. «Я же предупреждал, мы помогаем только тем, кто действительно хочет избавления. Мы никого не собираемся лечить насильно. Виктор, вы хотите вылечиться?» «Да, хочу», — сглотнув, согласился алкаш. «Так в чем же дело?» «Я просто не заметил». «Хорошо, я вам верю, эти деньги никуда не пропадут. Как только вы поймете, что в жизни больше нет алкоголя, мы вернем все до копейки. Садитесь на место». «Продолжим, господа». Швырнув купюру в коробку, целитель оглядел комнату, выискивая прилично одетых. «О, кажется, вот вам есть что сказать». Интеллигент с трясущимися пальцами приподнялся со скамьи. «Мне?» «Конечно, не стесняйтесь. Здесь вы среди друзей. Расскажите нам свою историю». Мужчина вышел к лобному месту и нудно принялся вспоминать этапы большого пути, постоянно вжимая голову в плечи, словно боясь удара невидимой руки. Как оказалось, он получил богатое наследство, после чего потерял интерес к жизни. Под его бубнящий баритон Михаил Геннадьевич нечаянно уснул и проснулся от звуков аплодисментов, под которые исцеляемый выкладывал в коробку наличность из бумажника. Кажется, у американца был единственный метод, но зато надежный. Михаил Геннадьевич догадался, что его пригласят одним из последних, внешний облик соответствовал материальному достатку, поэтому тихонько покинул заседание, почувствовав за спиной подозрительный и тревожный взгляд охранника. Но и уходить от бомбоубежища не стал, решив дождаться окончания заседания и наедине пообщаться с переводчицей. Говорят, люди, похожие внешне, схожие по сути. Он расскажет ей свою историю и спросит, что сделал не так, а заодно пригласит в музей, а потом это была бы подходящая замена. Заседание закончилось на удивление быстро. Видимо, миссионер, не выслушивая очередную исповедь, сразу интересовался денежными знаками. Анонимные алкоголики покидали убежище по одному, словно конспиративную квартиру. Наконец показался сам миссионер, переводчица и охранник, тащивший под мышкой коробку из-под бумаги. Причем целитель был уже без бороды и очков. Они прошли мимо притаившегося директора музея. «Завтра надень другое платье с нормальным декольте», — на чисто русском языке безо всякого акцента велел даме целитель. «Народ неактивный». «Да куда уж нормальнее, Аполлон, только если в бикини». «Не называй меня Аполлоном, а то ляпнешь где-нибудь, я Пол, а прикид другой организуй». Окончание разговора Шурупов не слышал. Троица скрылась в подворотне. Окликать переводчицу он передумал. Это обычные шаромыжники, и открывать им душу все равно, что душмана перевоспитывать Библией. Но визит в убежище не прошел даром. Вечером, достав из буфета бутылку с остатками разведенного спирта, Михаил Геннадьевич вдруг передумал пить. Вспомнились дрожащие пальцы интеллигента, слюни потного мужика с косичкой. Неужели он дойдет до такого же прекрасного состояния, чтобы любой проходимец без труда сделал из него идиота? Они же уже не люди. Собрав волю в тощий кулак, он вылил спирт в раковину. «Парни, парни, это в наших силах! Он не будет делать никаких зарубок. Зарубки — это пустые уговоры самого себя. А уговаривать не надо. Надо просто не пить». Продержался Михаил Геннадьевич 10 дней. Потом приключился день рождения у заведующей экспозицией народных промыслов. И вновь продолжились мучительные поиски самого себя. Но надо справедливо отметить, что количество употребляемого алкоголя на душу Шурупова резко снизилось. Совсем он пить, конечно, не бросил, но и назвать его анонимным алкашом язык бы уже не повернулся. Шли годы, а картинка за окном его квартиры не менялась, оставаясь такой же бесцветной и холодной. Бандитские 90-е сменились нефтегазовыми нулевыми, денег на культуру стали подавать чуть больше, вернулись на работу сторож и смотрительницы, а картину купания в первом снегу удалось реставрировать. Чтобы хоть как-то оживить экспозицию, Михаил Геннадьевич, по примеру Британского национального музея, открыл у себя зал бытовой утвари 70-х. Утварь собирал сам, где мог, благо некоторым она еще служила верой и правдой. Счеты, пишущие машинки, арифмометры, дисковые телефонные аппараты, утюги, логарифмические линейки. И даже сигареты «Стюардесс» с портвейном розовой. Коллекция пользовалась у народа бешеной популярностью, гораздо большей, чем народные промыслы и камень со скрижалями. А на аппарат, продающий газировку, вообще ходили как в Лувр на Монну Лизу. Пришлось даже спрятать его под стекло и повесить табличку «Don't touch». Секрет такой популярности оказался прост. Все представленное было своим, родным, «Made in СССР». А сейчас, кроме нефти и газа, везде сплошной Китай, Америка и Еврозона. Скрепок канцелярских и тех не производим. Вот и ностальгирует народ по-черному. Появилась относительная хозяйственная самостоятельность. Шурупов сдал часть музея под книжный магазин. Доходы же пускал на поддержание здания и экспозиции. Возродилась надежда на продолжение поисков обоза. Если повезет со спонсором или филантропом, коих в силу цены на баррель заметно прибавилось. Для поддержания тонуса он стал обливаться по утрам холодной водой. И главное, теперь он не бухал в одиночку. Увидел как-то на здании бывшего дома пионеров рекламный плакат «Застолье по телефону». Заинтересовался, позвонил, представился псевдонимом «Саморезов Олег Иванович». Нарвался на гнусавого собутыльника с редким отчеством Арнольдыч. Неплохой оказался мужик. Поболтали, выпили, поспорили на политические темы. Еще выпили, затронули искусство, коснулись женщин. Время пролетело незаметно. Через неделю позвонил снова и вскоре стал постоянным клиентом. Требовал только Арнольдыча. Набивался на очную встречу, но не уговорил. Якобы у того инструкция. В конце месяца пришел телефонный счет. Можно было упасть в ножки спонсорам, но это дела не музейные, а личные. Нельзя нарушать кодекс чиновника. Продал дедушкин полевой бинокль, все равно висел без дела, больше с Арнольдычем не пил, но частенько поминал добрым словом. Личная же жизнь оставалась перманентно скучной. Случайные связи с приезжавшими в командировки научными сотрудницами или местными краеведками не радовали полноценными чувствами, а лишь слегка удовлетворяли плоть. Отважиться на серьезный роман Михаил Геннадьевич так и не смог. Увы, не все юноши превращаются в мужей, хоть и отпускают бороду. На последний день рождения Кефир подарил ему спутниковый навигатор, мол, подарок со смыслом, чтобы побыстрее найти спутницу жизни. Машины у именинника не было, и навигатор пылился без дела, не в сортир же маршрут прокладывать. Завел кошку, чтобы по вечерам было с кем разговаривать. Кошка оказалась вредной, разговаривать не желала, а обои ободрала капитально. Месяц назад, скучая в кабинете, он залез в подаренный мэрии устаревший компьютер и набрел на какую-то социальную сеть, зарегистрировался как Саморезов и набрал в поисковике фамилию Арины. Компьютер, погудев вентилятором, выдал положительный результат. Красота Арины так обманчива, она опять изменила прическу и перекрасилась в блондинку, а в остальном... Что ж он наделал? Как он мог променять ее на какой-то призрачный обоз? Он был бы сейчас счастливейшим из мужчин в этом бушующем мире. Кроме анкетных данных и нескольких фото в курортной обстановке, на ее страничке ничего не имелось. Никаких сборищ по интересам, никаких душеизлияний. Попелившись с полчаса на облик далекой возлюбленной, он дрожащими от волнения пальцами набрал три слова. «Привет! Как дела?» Не подписавшись, отправил. Если ответит, он назовется. Сам факт, что он снова, пускай и виртуально, разговаривает с Ариной, заставлял сердце гнать кровь с удвоенной скоростью. Она ответила на следующий день. Видимо, не сразу проверила свою страничку. «Привет. Дела ничего. А вы кто?» Был соблазн продолжить игру под псевдонимом, поставить левое фото красавца-самца, выведать подноготную, а то и закрутить почтовый роман, договориться впоследствии о встрече. Только что потом. Рано или поздно придется вместо аватара показать истинное лицо. Отношения, начинающиеся с обмана, обречены. Да и неинтеллигентно это как-то. Напишем правду, но не всю. «Это я». Арина находилась на сайте и почти сразу отозвалась. «Миша?» Не исключено, она имела в виду другого Мишу. Не исключено, там вообще не Арина, а просто кто-то воспользовался ее данными. Но Шурупова в настоящую секунду это волновало меньше всего. Он разговаривал с ней. «Да? Как ты догадалась?» «По интонации. Твое «как дела?» не замаскировать. И по Саморезову. А как ты поживаешь?» «Прекрасно», — соврал он. «Извини, я спешу. Спишемся позже». Она не выходила на связь неделю. До полуночи Михаил Геннадьевич засиживался в рабочем кабинете у компьютера, объясняя сторожу Саше, что работает над диссертацией. А утром приходил чуть свет, а в среду даже остался ночевать, расположившись на стульях и укрывшись козлиным полушубком. Наконец не выдержал и напечатал для нее сообщение. Оно получилось длинным. Он рассказал, что так и не нашел клад, не завел семью, похоронил отца, что работает в музее, что на новогодние каникулы к ним приедет с гастролями передвижная выставка импрессионистов. Затем выбрал приличное фото из периода затухающей молодости и вставил на свою страничку. О том, что все эти годы она снилась ему, и что нет предела сожалению, он сообщать пока не стал. Надо дождаться, что расскажет о себе Арина. И кто знает, жизнь непредсказуема. Арина ответила формальным: «Я очень рада, что у тебя все хорошо», и ни слова не написала про свою жизнь. Наверное, она все еще не простила его. Либо же у нее все хорошо, и нет смысла бередить былые раны. Шурупов не представлял, как вести себя дальше. Если бы она хотела продолжения отношений, то как-нибудь намекнула бы, типа «не хочешь ли приехать?». Навязываться же в гости он не желал. Но вдруг, когда он почти смирился с мыслью, что больше никогда не услышит ее и не увидит, получил странное письмо. Это было поздравление с наступающим католическим Рождеством. Скорее всего, Арине был нужен повод, если, конечно, за эти годы она не обратилась в католическую веру. После поздравления она приписала: «Единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок». Она опять украла у кого-то цитату, кажется, у Конфуция, но это не суть, что она хотела этим сказать. А сказать она хотела одно — у Шурупова есть шанс, значит, не все у нее распрекрасно, значит, терзается она, значит, она хочет увидеть его». Ошалевший от такого намека, Михаил Геннадьевич промчался по залам музея, обнял чучело медведя и затем прямо в пиджаке выскочил на холодную улицу. Ему хотелось орать от счастья и целовать каждого прохожего, но он сумел удержаться. Первый встречный шел в марлевой повязке и табличкой «Осторожно, брюшной тиф». Господи, зачем он терял столько лет? Почему он не написал ей раньше? Почему просто не позвонил? Слякотная улица превратилась в тропический пляж, унылые прохожие в танцующих весельчаков, смертоносные сосульки в сверкающие гирлянды. Ему самому захотелось отстучать цыганочку с выходом, и только гололед смог остановить его. Поднявшись и отряхнувшись, Шурупов вернулся в кабинет, потирая ушибленное колено. Душа рвалась из клетки. Надо позвонить друзьям, рассказать им, поделиться радостью. Но просто встретиться и выпить неинтересно. Они по обыкновению начнут жаловаться, не понимая, что все в их руках. Надо только намекнуть им: жизнь прекрасна. Да, он устроит им праздник, им и себе. Купание в снегу, как на картине, висящей на втором этаже. И не просто праздник, а праздник со смыслом, розыгрыш, чтобы поняли и держались за каждый миг. Еще час назад подобная мысль вызвала бы у Михаила Геннадьевича панику, а не первое лето весточка от дедушки маразма. Но сейчас все было по-другому. Он уселся перед компьютером и посмотрел расписание поездов на Петербург. На 30-е число оставалась пара верхних мест в плацкарте. Он забронировал одно. Он исправит ошибку. Он сложит мозаику из разбившегося зеркала. Она разрешила. Господи, она разрешила. Потом он по очереди набрал Кефира и Родиона и договорился о встрече. Родион предложил белку и стрелку. Харчевня вполне подходила для розыгрыша. В 5 минутах езды — лесопарк. И когда, спустя 2 дня, прыгнув в сугроб, он тоже на всякий случай загадал желание...